Шопен. Шопен Фредерик, 1810-1849, польский композитор и пианист. Шопена часто называли музыкальным Гейне. Это очень подходящее сравнение. Как и Генрих Гейне, Шопен испытал много радости и горя от женщин. И в то же время никем так высоко не ценились его произведения, как именно женщинами. Есть писатели, музыканты, художники, которым как бы на роду написано быть женским баловнем и, во всяком случае, быть связанным с женщинами неразрывными узами. Такими были Альфред де Мюссе, Рафаэль, Гейне, таким был и Шопен. Он не мог жить без женщин. Страдания не отталкивали, а наоборот поощряли его. Он сам был некоторым образом женщиной по характеру и даже по внешности, тонкий, нежный, поэтический. Мы остановимся несколько подробнее на отношениях Шопена к прекрасному полу, потому что в созвездии женщин, озарявших путь композитора, сверкала крупная звезда, светившая, впрочем, не одному только Шопену — Жорж Санд. Мать его была полька. Крупных талантов у нее не было. Зато было много фантазии. Во всяком случае, она отличалась мягкостью характера, и эту черту, несомненно, унаследовал от нее Шопен. У него были три сестры. Все они отличались весьма высоким умственным развитием, но о влиянии их на брата вряд ли можно говорить. Старшая и средняя сестры занимались литературой. Они писали главным образом по вопросу о средствах повышения благосостояния ремесленных классов. И это как будто отразилось на самом Шопене. По крайней мере, он уже во время пребывания в Париже решил отказаться от участия в общественной жизни, вернуться на родину, в Польшу, и, поселившись где-нибудь в родном уголке с любимой женой, заняться устройством школ для повышения уровня образования. Этот план не был осуществлен. Но и самое зарождение его нисколько не свидетельствует о влиянии сестер. Наоборот, это соответствовало скорее общим политическим тенденциям, царившим в польском обществе того времени. Зато другие женщины, а их было много, имели на него большое влияние. Еще девятилетним ребенком он стал их кумиром. И варшавские салоны редко видели у себя собрание гостей, на котором не было бы маленького гения. Польские аристократки наперебой старались выразить ему свой восторг. В салонах он и научился изящным манерам, так приковывавшим впоследствии женщин. Но все это были призраки, мимолетные искры. Настоящие женские чары ждали его впереди. Прежде всего, Шопен встретился с Констанцией Гладковской. Это была его юношеская любовь. Хотя он был тогда очень молод, чувство его к молодой девушке было до того сильно, что он даже не мог себе представить будущее без нее. Уехал в Вену. Он постоянно думал о ней и в сочельник писал своему другу Матушинскому: «В прошлом году в это время я был в церкви святого Бернарда, теперь же сижу в халате совершенно один, целую свое милое кольцо и пишу». Именно в церковь святого Бернарда часто ходила прекрасная Констанция, а кольцо, которое он целовал, было надето ею самой на его палец при прощании. Констанция была молодой певицей, посещавшей Варшавскую консерваторию. Шопен, ничего не скрывавший от своих родителей, скрыл на этот раз свои чувства к любимой девушке. Почему? Боялся, что не одобрят его выбора. На этот вопрос трудно ответить, так как мы ничего не знаем об этой девушке, кроме того, что сказал о ней сам Шопен. Можно ли поверить всему, что скажет влюбленный. Однако нет вечного огня, даже солнце, говорят, медленно гаснет. Погасла и страсть Шопена. Из Вены он выехал в Париж, где думал заработать побольше денег для женитьбы. Но надежды его не оправдались. Тем временем Констанция, не дождавшись, вышла замуж за другого. Шопена потрясла неверность любимой девушки, которая клялась и нарушила клятву. Его мучило собственное бессилие. О, если бы у него были средства, сколько счастья ожидало бы его впереди! Вдруг, это случилось совсем неожиданно, Шопен сам не помнил, как все произошло, в Париже оказалось несколько молодых людей из хорошей семьи, учившихся когда-то в пансионе его родителей, братья Воджинские. У них была сестра Мария, к которой он почувствовал вдруг такое влечение, как и к Констанции. Возможно ли? Он думал, что чувство к ученице Варшавской консерватории умрет вместе с ним. Между тем он еще жив, а чувства как будто уже нет, и оно даже сменилось полным равнодушием. Это было в 1836 году. Шопену стало известно, что Мария будет с матерью в середине июля в Мариенбаде, и он поехал туда. Нужно ли прибавлять, что он влюбился в молодую девушку, и та ответила ему взаимностью? Родственники ничего не имели против нежных чувств Шопена, и тут же в Мариенбаде состоялась помолвка. Шопен прожил еще несколько недель вблизи невесты в Дрездене, где жила семья Воджинских. Он чувствовал себя на вершине счастья. В это время и зародились человеколюбивые планы, о которых мы уже упоминали выше. Раз он счастлив, отчего не осчастливить заодно и все человечество? У юности это так просто, а у любви это так легко. Сияя от радости, живой, веселый, восторженный, Шопен вернулся в Париж, где через несколько месяцев узнал, что его невеста предпочла ему сиятельного графа, за которого и вышла замуж. Гениальный жрец искусства и граф, поэзия и проза. О, как часто предпочитают эти милые неземные создания звон шпор или громкий титул очарованию того, что составляет истинное счастье, потому что оно — жизнь жизни, потому что в нем зерно глубокого, полного, всестороннего существования. Но факт был фактом. Мария изменила, она вышла за другого. Она поняла, что Шопен создан для любви и страсти, а не для монотонной прозы жизни. И она взялась за роман, вместо того, чтобы углубиться в поэму. Второй удар оказался для Шопена роковым. И не столько потому, что разбил сердце великого композитора, сколько потому, что в результате всего этого Шопен сошелся с Жорж Санд, что имело для него гибельное значение. Он хотел заглушить свое горе, утопить отчаяние в любви к другой женщине, но только попал из огня в полымя. Спасения не было. Случилось это следующим образом. Как-то раз Шопену взгрустнулось. Погода была скверная, шел дождь. Надо было куда-нибудь пойти, чтобы рассеяться, но куда? Он вспомнил, что у графини К. был в этот вечер журфикс, и так как часы показывали 10, то он, недолго думая, отправился туда. Когда он поднимался по устланной коврами лестнице, ему показалось, будто за ним шел какой-то призрак, распространяя вокруг себя запах фиалок. Шопен нашел в салоне графини блестящее общество и, сев в углу, стал осматривать гостей. Только после того, как часть их удалилась и остались наиболее близкие друзья дома, Шопен, несколько развеселившись, уселся за фортепиано и начал импровизировать. Окончив свою музыкальную сказку, он поднял глаза. Перед ним, опершись на инструмент, стояла неброско одетая дама, от которой веяло ароматом фиалок. Она смотрела на него, как бы стараясь проникнуть темными огненными глазами в его душу. Через некоторое время, собираясь уходить, он увидел ту же даму. Она подошла к нему вместе с листом и стала рассыпаться в похвалах по поводу блестящей импровизации. Шопен был польщен и только. Он кое-что знал о Жорж Санд. Знал, что она пользуется большой известностью, что у нее было несколько любовных связей, что она вообще необыкновенная женщина, но, взглянув на нее, остался совершенно спокоен. Знаменитая писательница ему даже не понравилась. «Я», — писал он после этой встречи родителям, — «познакомился с большой знаменитостью, госпожою Дюдеван, известной под именем Жорж Санд. Но ее лицо мне не симпатично и вовсе не понравилось. В нем есть даже нечто такое, что меня отталкивает. Но ни одной красотой побеждает женщина». Как ни несимпатична она кажется на большом расстоянии, если принять во внимание, что она не только часто меняла любовников, но нисколько не церемонилась с ними и бросала при первом удобном случае, находя даже возможным издеваться над ними и позорить в своих романах, как она сделала это с Мюссе, тем не менее было, вероятно, в ней нечто притягательное, против чего не могли устоять даже люди, явно ей не симпатизировавшие. Лучшее доказательство — любовь Шопена. Нежный, хрупкий, с женственной душой, проникнутый благоговением ко всему чистому, идеальному, возвышенному, он вдруг влюбляется в женщину, которая курит табак, носит мужской костюм, ведет открыто самые свободные разговоры и имеет за спиной таких бесспорных свидетелей ее вольной жизни, как Жюль Сандо, Альфред де Мюссе и доктор Паджелло. Когда она сошлась с Мюссе, они уехали в Венецию. Когда она сблизилась с Шопеном, местом их совместного пребывания сделалась Майорка. Сцена другая, но обстановка та же, и, как мы увидим, даже роли оказались одинаковыми и с одним и тем же грустным концом. В Венеции Мюссе, убаюкиваемый близостью Жорж Санд, одевал стройные стихи в искусные рифмы. На Майорке Шопен, также убаюкиваемый близостью Жорж Санд, создавал свои баллады и прелюдии. В разгар страсти Мюссе заболел. Заболел также в минуты высшего любовного экстаза и Шопен. Словом, повторилась та же история. Болезнь Мюссе охладила жар талантливой женщины. То же самое произошло и во время болезни Шопена. Когда у него появились первые признаки чахотки, она стала тяготиться им. Красота, свежесть, здоровье, да, но как любить больного, хилого, капризного и раздражительного человека? Так думала Жорж Санд. Она сама признавалась в этом, стараясь, конечно, смягчить причину своей жестокости указанием на другие мотивы. Нужно было кончать эти отношения, но как? Шопен слишком к ней привязался. Знаменитая женщина, опытная в таких делах, испытала все средства, но напрасно. Тогда она вспомнила выходку, которую позволила себе по отношению к Мюссе, правда, после его смерти. Как и тогда, она написала роман «Лукреция Флориани», в котором под вымышленным именем вывела себя, а потом своего возлюбленного, впрочем, героя, то есть Шопена, наделила всеми слабостями, а себя возвеличила до небес. Казалось, после этого разрыв был неизбежен, но Шопен медлил. Он не мог расстаться с Жорж Санд. С другой стороны, ему не хотелось разрывом тотчас после выхода романа подтвердить слухи, распространяемые на этот счет. «Если, — думал он, — я оставлю теперь эту женщину, которую любил и уважал, то превращу ее роман в истинную историю и сделаю ее жертвой общего презрения». Шопен еще думал, что можно вернуть невозвратное. Действительность, однако, показала, что сделать этого нельзя. В 1847 году, ровно через 10 лет после их встречи, любовники расстались. Через год после разлуки Шопен и Жорж Санд встретились в доме одного общего друга. Встреча поразила писательницу. Она вспомнила зло, которое причинила композитору, вспомнила свою несправедливость, жестокость, и ей захотелось помириться с ним. Полное раскаяние подошла она к бывшему возлюбленному и протянула ему руку. Красивое лицо Шопена покрылось бледностью. Он отшатнулся и вышел из зала, не промолвив ни слова. Не следует думать, что после разрыва с Жорж Санд прервалась нить, связывавшая Шопена с женщинами. У него еще была такая же муха, как у Гейне, женщина, влетевшая неожиданно в его комнату в то время, когда он уже был почти на смертном одре. Мы говорим о княгине Марселине Черторышской. Она ухаживала за больным Шопеном, оставаясь до последней минуты верной сиделкой. Нужно еще упомянуть и о графине Дельфине Потоцкой, которая, узнав о безнадежном положении Шопена, поспешила из Ниццы в Париж, где дала ему некоторым образом музыкальное напутствие, пропев по его желанию несколько трогательных песен. Наконец, надо назвать еще мисс Стирлинг, ученицу и восторженную поклонницу Шопена, шотландку, которая после его смерти купила всю обстановку обеих комнат Шопена и отвезла в Лондон, где поместила в устроенном ею шопеновском музее.